Часть шестая. Суд Божий. «Мне кажется, сэр, наши люди устали от войны. Они чувствуют себя несчастными и неспособными бороться. Страна разорена». Генерал Джо Джонстон Джефферсону Дэвису после Аппоматокса, 1865 год.